Привет, зай, можно присесть. Я хочу рассказать, что на душе есть. Только слушай меня, ты внимательно. Не влезай между строк обязательно. Понравилась ты мне очень давно. Я не знал, что сказать. Я был говно, когда ты смеялась. Я улыбался, когда ты смотрела на меня. Я возбуждался. Создам на земле наш маленький рай. С тобой улечу я в самый дальний край. Если вдруг ты захочешь на остров любви, просто щелкни пальцами, как на MP3. Создам на земле наш маленький рай. С тобой улечу я в самый дальний край. Если вдруг ты захочешь на остров любви, просто щелкни пальцами, как на MP3. Твои красивые зеленые глаза, они как изумруды или как трава. То поцелуй нежный и страстный, можно сказать вполне, что он прекрасный. Волосы твои мягкие, темные, они такие классные и прикольные. Ну что еще можно сказать? Я тебя люблю, это все, что нужно знать. Создам на земле наш маленький рай. С тобой улечу я в самый дальний край. Если вдруг ты захочешь на остров любви, просто щелкни пальцами, как на MP3. Создам на земле наш маленький рай. С тобой улечу я в самый дальний край. Если вдруг ты захочешь на остров любви, просто щелкни пальцами, как на MP3.